Глава 16. Дентон вернулся в редакцию «Кларион». «Не думал, что вы вернетесь обратно», — мрачно сказал Амос Кейс. «Вы мне не доверяете, господин издатель?» «Не говори так, Амос, я сейчас ухожу». В половине двенадцатого он все еще сидел за столом. Он продолжал рассуждать сам с собой. Обычно в это время он всегда отправлялся на ленч, чтобы Амос мог позавтракать в полдень. За полчаса он успевал только в кафе Джордана. Съездить домой, поесть и вернуться обратно за полчаса он не успевал и не хотел лишать Амоса ленча. Сейчас оставалось два пути. Либо пойти к Джордану и поесть, либо не ходить. С момента обнаружения тела Анжелы в ресторанах Риджмора он не был, но сейчас он был голоден. Что же делать, черт возьми, думал он сердито, нельзя же спорить с самим собой. Он схватил шляпу и вышел. У Джордана он старался держаться незаметно. Ленч занимал ровно 30 минут. Заняты были две кабины, и еще четверо или пятеро посетителей сидели за столиками в центре зала. Однако все они обратили на него внимание. Один или двое громко поздоровались с ним, остальные молча кивнули и стали шептаться. Он занял ближайшую кабину и сел спиной к залу. После того, как официантка приняла у него заказ и принесла бутерброды и молоко, он старался разделаться с едой побыстрее. Он слышал, как в соседнюю кабину зашли две женщины. Стены, разделявшие кабины, были высокие, и видеть друг друга посетители не могли, но услышать разговор было вполне возможно. Они говорили хриплыми голосами. «Я уже говорила, что сегодня утром, когда Дженни Моррисон выходила из магазина Бетти, она видела, как он выходил с первого этажа здания суда, а ведь ты знаешь, что находится на первом этаже этого здания?» «Ну, конечно, знаю. Там управление полицией. Похоже, что Спайл допрашивал его. Допрашивал. Я не знаю, почему они не арестовали его. Это говорят обо мне», — сказал себе Дентон, испытывая какое-то странное чувство. «Не могу себе представить, Рут. Ты знаешь, моя племянница живет рядом с Бобом Гарлием. Это коп. Жена Гарлия сказала моей племяннице, что Ральф Кросби хотел арестовать его, но Спайл не думает, что это следует сделать. У них недостаточно доказательств или еще чего-то. Я не знаю, сколько им нужно доказательств. Жена исчезла. Муж напечатал в собственной газете, что она уехала к родителям, потом находят ее труп, а он признается, что придумал историю с ее поездкой. Какое же еще нужно доказательство?» Дентон с удивлением поймал себя на том, что внимательно прислушивается к разговору. «Я слышала, он объяснил это тем, что, полагая, что его жена сбежала с другим мужчиной, хотел остановить сплетни», — сказал первый голос. «Я не могу поверить в то, что она сбежала с другим. Когда женщина убегает с другим мужчиной, она сама напрашивается на то, чтобы муж убил ее. Вот с Джорджем Гестом это трагедия. Ты знаешь, я не буду удивлена, если окажется, что он сам убил себя». Вот уж о такой возможности даже Дентон не думал. Он подвинулся поближе к стене, чтобы лучше слышать, говорила другая женщина. «Мы разговаривали об этом в церкви вчера вечером. Ты знаешь, как Джордж безумно любил Корин. Джо, муж Марты Прюит, был близок с Джорджем. И Марта говорит, что Джордж мог покончить с собой, узнав о делах Корин с Джимом Дентоном». Дентона охватила холодная ярость. Если бы в этот момент Овертон, толстуха Эллен Райт и жерть Олив Хабер оказались здесь, он бы на месте вырвал им языки. Встав, он повернулся и заглянул в соседнюю кабину. Обе женщины были ему незнакомы. «Прошу прощения», — сказал он, и две головы повернулись в его сторону. «Скажите, леди, вы случайно не знаете хорошего юриста?» «Юриста?» — окликнулась та, которую звали Рут. «Да», — мило улыбнулся Дентон, — «юриста. Если нет, то лучше найдите его побыстрее, и такого, который знаком с законами о клевете». Когда он уходил, обе женщины были багрово-красными и старались не смотреть друг на друга. «Значит, в довершении всего он еще довел Джорджа до самоубийства», — думал Дентон. Теперь об этом говорит весь город. Во всяком случае, для этой пары сегодняшний день испорчен крепко. Контору он запер в начале четвертого и снова прошел через площадь в здание суда. Спайл сидел в своем кабинете. «А, Джим, спасибо за ключ. Ты увидишь, что там все в порядке, кроме твоего охотничьего ружья». «Нашли кровавые пятна?» — спросил Дентон, отправляя ключ в карман. «Мы мало разглядывали все остальное», — сказал Спайл. «Это моя работа, Джим, и ты знаешь это. Это вовсе не значит, что я считаю тебя в чем-то виновным. Прежде всего, я убедил Ральфа Кросби оставить тебя на свободе, пока ведется расследование. Ты же понимаешь, что на нас обоих оказывают давление. Знаю, за ленчем я имел удовольствие подслушать треп двух баб. Возможно, тебе лучше арестовать меня, Эджи. Желание народа и все такое. Насрать мне на народ», — грубо сказал Спайл. Он подвинул к себе несколько бумажек. «Джим, есть один путь, которым ты можешь прервать большинство разговоров. Какой же это путь? Ты согласишься пройти испытание на детекторе лжи?» «Чья это идея?» — с сарказмом спросил Дентон. «Кросби?» «Нет, черт возьми. Ты же знаешь, что результаты проверки на детекторе лжи не признаются судом. Кросби в принципе против». «В принципе», — засмеялся Дентон. «Он против, потому что узнает, что я невиновен, независимо от того, примет это суд или нет». «Возможно, но не в этом причина, Джим. Хотя идея принадлежит мне. Пройдя проверку, и большинство городских обывателей поверит в твою невиновность. Если, конечно, ты, я готов», — рявкнул Дентон, — «в любое время, какое ты назовешь». «Ну и хорошо, Джим». Спайл с явным облегчением посмотрел на него. «Фактически я уже навел справки. Ближайший эксперт есть в Буффало. Плохо то, что он сам навязывает нам время, но как только он освободится, это же прекрасно, Джим. В самом деле прекрасно». Он откинулся на спинку своего вращающегося кресла. «Да и еще. Мне звонил док Ольсон. Я просил его об этом». «Судя по словам дока, твоя теория имеет право на существование. Я имею в виду, что Джордж был убит. И я полагаю, что пришла пора проверить алиби некоторых лиц. Например, Мэтта Фаллона и Норма Виатта». «Да», — кивнул шеф полиции. «Я начну с Фаллона». «Прямо сейчас, Эджи?» «Конечно», — Спайл вздохнул. «Но мы можем заняться этим вместе, Джим». «Я как раз хотел тебя об этом попросить», — устало сказал Дентон. «Не вызывай машину, я тебя подвезу. И Эджи». «Да, Джим, спасибо тебе». Мэтью Фаллон жил на верхнем этаже старинного особняка, в котором было две квартиры. Карикатурист встретил их внизу. «Шеф?» Он был удивлен. Затем увидел Дентона и смутился. «Я собирался звонить тебе, Джим. Очень жаль Анжелу». Дентон что-то пробормотал, и Фаллон сухо сказал: «Заходите». Он провел их в длинную узкую комнату. Через небольшой коридор они могли видеть его рабочий кабинет, набитый вырезками из журналов, комиксами, газетами, папками, ручками, флаконами чернил и другими атрибутами коммерческого художника. «Простите, что оторвали вас от работы, мистер Фаллон». «Нет-нет, шеф, я только что собрался выпить кофе. Кстати, вы будете кофе?» Когда оба мужчины отказались, карикатурист предложил им сесть. Сам он устроился на диване и закурил сигарету. «В чем дело, джентльмены?» — наконец спросил он. «Вы знаете о Джордже Гесте, я полагаю?» — спросил Спайл. «Приблизительно. Я пытался позвонить в ту ночь Джорджу, но его не было дома». «В пятницу ночью?» — удивился Дентон. «Ты разговаривал с Корин?» «Конечно. Она сказала, что попросит Джорджа позвонить мне, когда он вернется». Фаллон нахмурился. «Ну, и я все еще жду звонка». «Корин не упоминал об этом, но это было вполне возможно. Она могла забыть обо всем на свете после случившегося». «В котором часу вы звонили, мистер Фаллон?» — спросил Спайл. «В начале 10-го. Сперва я, конечно, позвонил в магазин, надеясь застать Джорджа, но по телефону никто не ответил, и я решил, что он уже закрыл магазин». «Я хотел сыграть в покер», — он смущенно посмотрел на Дентона. «Я бы позвонил и тебе, Джим, но я слышал об Анжеле. Во всяком случае, меня не было дома». «Вы часто играете, мистер Фаллон?» — улыбнулся Спайл. «По возможности. Фаллон переводил взгляд с одного на другого. «Арнольд Лонг был у меня в 8:30, и мы оба звонили по телефону. Только в 10:30 мы набрали нужное число игроков». Он с трудом улыбнулся. «Скажите, а почему вас это интересует? Вы начали в городе кампанию против карточной игры, шеф?» «Разве это выйдет?» — улыбнулся Спайл. «А кто все-таки был здесь?» «Ну, Арнольд Лонг, я, Джо Тедерус, Энди Плантер, Тед Сомерс, Барт Тайсон и Гарри Гилберт. 7 человек. И долго вы играли, разошлись в 2:00 утра». «И Фаллон отпадает», — подумал Дентон. «И Лонг, и Тед Сомерс, который тоже был на вечеринке у Виата». «Ну что же, это прекрасно, мистер Фаллон», — сказал Спайл и встал. «Пойдем дальше, Джим». «Да», — кивнул Дентон. «Пойдете дальше?» — удивленно поднял брови карикатурист. «Я не понимаю». «Я действительно ничего не понимаю». Он тоже встал. «Вы даже не сказали, зачем пришли ко мне, а?» «Не сердитесь», — сказал Спайл. «Дело в том, что Джордж Гест перед смертью посетил кого-то здесь поблизости, и мы проверяем всех, кто знал его». «Черт возьми!» — сердито воскликнул Фаллон. «Вы даже не спросили меня, был ли он здесь. Но вы же сказали нам, не так ли? Разве Джордж был у вас?» «Нет. Последний раз я видел Джорджа у Виатов после бала у Галуэна. Что все это значит, Джим?» Дентон пожал плечами. «Не спрашивай меня, Мэтт. Я только иду следом. Скажи мне, Мэтт, да, кто-нибудь выходил от тебя во время игры? За бутылкой, например, или за сигаретами?» «Нет. С 10:30 до 2:00 все были в этой комнате. Знаешь, Джим, я начинаю обижаться. Забудь об этом, Мэтт». Они ушли, оставив недоумевающего и обиженного Фаллона. «Ты доволен, Джим?» — спросил Спайл, усаживаясь в машину. «Если это правда, то я не хочу учить тебя работать, Эджи, но я знаю, Джим», — без злобы сказал Спайл. «Я проверю рассказы всей семерки, но чувствую, что это правда». Он вздохнул. «Ну что же, я полагаю, нам следует ехать к Норману Виату». Дентон проехал через небольшой мост и свернул к дому Виатов. Двери гаража по обыкновению были открыты, но обе машины отсутствовали. Спайл вышел из машины и нажал кнопку звонка. Никто не ответил. «Никого нет, с явным облегчением», — сказал он, возвращаясь в машину. «Попробую завтра, Джим». «А если его и завтра не будет дома?» «Ты слишком предубежден, Джим. Окей, если завтра его здесь не будет, я поеду в охотничий дом. А если его и там не окажется, я достану его хоть на дне океана. Может, ты все же поспишь сегодня?» «Посплю», — мрачно отозвался Дентон. «Тогда подвези меня обратно к полиции». Вечером Дентон посетил похоронное бюро Джерарда. Все было уже готово, и ему показали урну с прахом. К своему удивлению, он встретил у Джерарда многих людей, но никто из них не задерживался там больше 1-2 минут. Все с любопытством поглядывали на него. Он был рад, когда все разошлись. Он поинтересовался, где урна с прахом Джорджа Геста. Миссис Гест не хотела выставлять для всех урну с прахом мужа, с серьезной печалью ответил Джерард и добавил: «Наши дела идут хорошо». «Не сомневаюсь, Нейлс», — ответил Дентон и ушел. Корин он не видел.